1 октября Арсеньев и его спутники были уже в Хабаровске. Так закончился этот труднейший маршрут, сопоставимый лишь с юбилейной экспедицией 1908-10 годов. Но тогда Владимир Клавдиевич был молод, а ныне ему перевалило уже за 55. Однако мог ли великий путешественник отказаться от встречи со своей молодостью, старыми друзьями, орочами и удыгейцами, с первобытной, нетронутой еще беспощадной цивилизацией, природой? «Душу намада даль зовет», — любил повторять Пржевальский, и этот символ веры вполне соотносим и с духовным обликом его искреннего последователя Владимира Клавдиевича Арсеньева. По возвращении во Владивосток, где Владимир Клавдиевич снова обосновался с января 1926 года, его ждали лестные отзывы на книгу «В дебрях Уссурийского края», появившиеся в центральной печати, и научная командировка в Японию. Почти 3 недели провел он в городах Токио, Киото, Осака, Цуру. Поездка в страну восходящего солнца произвела сильное впечатление на путешественника. К сожалению, не сохранился его очерк о Японии, но дошедший до нас так называемый «секретный доклад», датированный 1928 годом, свидетельствует, что это впечатление было не только положительным. Арсеньев обратил внимание на агрессивный тон правой японской прессы, публикации которой отличались резкой антикитайской и антисоветской направленностью. Он не мог знать, естественно, что этот всплеск милитаристской пропаганды вызван появлением сверхсекретного меморандума отставного генерала Гаити Танака, в ту пору премьер-министра и министра иностранных дел Японии, но анализируя ситуацию в самой островной империи, в аннексированной ею Корее и на оккупированном Ляодунском полуострове, пришел к выводу о наличии у Токио захватнических замыслов в отношении Китая и СССР. Остается только поражаться, с какой точностью охарактеризовал Владимир Клавдиевич основные компоненты тайной японской доктрины. Придет время, и текст меморандума генерала Танака ляжет на стол Международного токийского трибунала, став одной из важнейших улик против вдохновителей войны на Тихом океане и в странах Восточной и Юго-Восточной Азии. Для того, чтобы завоевать Китай, мы должны сначала завоевать Маньчжурию и Монголию. «Для того, чтобы завоевать мир, мы должны сначала завоевать Китай», гласил текст меморандума. И далее. «Продвижение нашей страны в ближайшем будущем в район Северной Маньчжурии приведет к неминуемому конфликту с Красной Россией. В этом случае нам вновь придется сыграть ту же роль, какую мы играли в русско-японской войне. В программу нашего национального развития входит, по-видимому, необходимость вновь скрестить мечи с Россией». На основании этого документа японским генштабом и штабом Квантунской армии вплоть до Второй мировой войны разрабатывались всевозможные планы вторжения в пределы советского Дальнего Востока и захвата не только Забайкалья, но и Восточной и Западной Сибири. Не так давно Василий Ли опубликовал в казахстанском журнале «Простор» 95-й год, номер 11-12, статью «Корейцы в Казахстане», где впервые дал полный перевод 4-го раздела меморандума «Поощрение и защита корейской эмиграции». Сопоставляя текст этой публикации с докладом Арсеньева, приходишь к выводу, что от проницательности исследователя не ускользнуло то коварство, с которым японские милитаристы завязывали корейский узел в Южно-Уссурийском крае и Восточной Маньчжурии, создавая для СССР и Китая межнациональные проблемы. Владимир Клавдиевич предвидел опасные последствия такой политики и требовал решительного противодействия ей на самом высоком государственном уровне. И поныне сохраняют всю свою актуальность возражения Арсеньева против международной колонизации приграничных районов Приморья и Преамурья и его указания на необходимость экономической защиты страны. Для этого нужны средства, и немаленькие, но все-таки они будут неизмеримо меньше тех, которые придется израсходовать потом для отстаивания наших интересов вооруженной рукой.